И поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня не смотрели на возраст наш, но определялись, что мы сегодня стоим перед Господом именно нашей борьбой с грехом, нашей преданностью Господу. Именно эти входили в исчисление. Ими Бог мог пользоваться, они ходили на войну. В прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову. Ну, Завулон означает обиталище, жилище. Оно имеет смысл. Нефалим, мой спор, моя борьба. Помните, там две жены Якова воевали одна с другой. Родила, назвала мой спор, моя борьба. Я выиграла, Нефалима родила. Родила сына, назвала Нефалим. Оказалось, это никакая не победа. Но последующее, возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Я читаю дальше. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Здесь очень интересная мысль заложена, что вот эти земли, они будут возвеличены, свет великий у них появится. И вы вообще хорошо знаете, когда будете читать Евангелие от Матфея, вы найдете в 4 главе, и пришел Иисус Христос, и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Вот что создает ценность? Люди, исполненные Духом Святым. Земля была умалена. Но последующее время возвеличит этот путь. Почему? Там явится Мессия, там будет жить. Сегодня церкви наши, семьи наши, они ценны людьми, которые исполнены Духом Святым. Если этого нет, то ни количество, ни что другое не может сделать церковь или общество ценным. Ценностью церкви являются сосуды, которые исполнены Духом Святым. И здесь очень интересно отмечено. Прежнее время умалило, а последующее возвеличит. Свет великий воссияет. Поэтому я всегда говорю, когда бываю в маленьких церквах, там очень часто считают, говорят, но нас мало, поэтому к нам никто не едет, нас никто не посещает. Я кто-то бывает, говорю, не поэтому, что вас мало, а потому что нет действия Святого Духа. Если бы среди вас в десятка нашелся сильный пророк или сосуд, через которого Бог исцеляет, то в вашей церкви не закрывались бы двери. А так, а чего туда ехать, когда нечего брать? Если и едут, допустим, в такие церкви, то те, кто дать может. А брать, а чего ехать, когда брать нечего? Там все дурные сестры. Молите, чтобы благодать Божия прибыла, чтобы Дух Святой действовал. И тогда не будешь так говорить, у нас сухо, у нас плохо, потому что нас мало. Совершенно не в этом дело. И, кстати, я больше для себя назидание нахожу в маленьких церквах, чем у больших. Все просто. Я действительно по делу. Большой надо так заорганизуют все. Ну, не знаю, может, и я такой. Я сам член Баранской церкви, большой церкви. И вроде бы я унижение говорю, я не хочу унизить кого-то. Но на самом деле это так. Вот так просто, так вот искренно все. И Бог так вот просто скажет, что простую вещь, она ложится в сердце. Я хотел бы, чтобы и в нашей церкви была простота и открытость сердца, чтобы действовал Дух Святой, чтобы в действительности Бог возьмет еще много сосудов, в которых сегодня нуждается мир и нуждаемся мы. И в этом должна быть наша молитва. Особенно, когда это время трудное настает. Очень хотелось бы, чтобы больше было сосудов в силе. Чтобы мы не просто говорили о Духе Святом, а чтобы Дух Святой говорил в нас. О духе Святом надо говорить. Потому что если о нем не говорить, то вообще тогда о чем говорить? Это сила действующая. Но очень хочется, чтобы он заговорил в большей мере, чем это сегодня есть. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертные свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Вот одна из проблем – увеличить радость и умножить народ. Вы согласитесь, это две проблемы сегодняшние. И где же ответ лежит, как это сделать? Чтобы свет воссиял великий, чтобы начал действовать Дух Святой. Сегодня Христос ушел с земли. Он воссиял справа от Отца, но сегодня на земле Его заместитель. Дух Святой. Иисус Христос, как личность, не мог пребывать одновременно везде, а Дух Святой одновременно везде пребывает. И Христос через Него одновременно во всех местах может говорить. И сегодня это наша цель. Вы знаете, что уже не евангелизации массовые, не наши планы, они не работают так, даже как раньше работали десяток лет назад. А вот когда Дух Святой начинает работать, Он работает. И вот что нам сегодня надо. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Очень хотелось бы, чтобы наши родные и близкие, которые Господа не знают, через Иисуса Христа, через действие Духа Святого, стали добычей церкви. А уже эта добыча, это не жертва, это уже не оплакивать надо, это надо радоваться, что стали добычей Господа и ожили для Господа. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ну, здесь надо обратиться уже, я не буду на этом останавливаться, ко времени Гедеона, к книге Судей, там об этом написано. Но я обращу внимание на одну важную деталь, как во время Мадиама. И там побили князей мадиамских, Орева и Зива. В Цур-Ареве, Екер-Зиве. Обращаю внимание на Мадиам. Как он Мадиам? Мадиам – спор, вражда обозначает вот это имя. Если бы мы сегодня смогли удалить всякий спор и всякую вражду на самом маленьком уровне, это была большая победа, а для действия Духа Святого это было действительно большое поле деятельности и возможность работать. Но когда эти споры, когда недоразумения, когда вражда различных народа, недолюбят люди друг друга, просто Дух Святой не может работать. И это надо начинать с самого маленького. Самого маленького. Как-то однажды, все думают, что надо начинать сверху. Может, и сверху, может, с меня надо начинать. Я не против. Но однажды сказали так, вы-то знаете, это не моя выдумка, не мое острое слово. А говорят, рыба гниет с головы, а чистят ее откуда? С хвоста. Кто рыбу чистил, то вы знаете. Говорю, рыба гнет с головы, а чистить начинают с хвоста. Так что давайте чиститься. Головы, головы, а с хвоста тоже надо начинать. Потому мы все думаем, что все с головы. Но хвост тоже много что делает. Так наделает хвост, что и голова не догадается, как поправить. Поэтому я очень хочу, я на это сегодня обращаю внимание. Это нечто кажущееся незаметным, неважным. Но на самом деле это проблема номер один, с которой надо работать, с которой надо воевать и сражаться. Убили этих князей мадиамских. Одного имя Ворон, другого Волк. Знаете что, говорят, ворон ворону что делает? Глаза выклевывает, да? Давайте не будем выклевывать друг другу глаза. И давайте не будем волками друг к другу. Может быть, это не относится ко всем, но есть такое. Я об этом говорить не хочу распространяться много, но. Хотя бы прийти в сознание, что ненормально. Иногда бывает трудно характер исправить, это да. Но когда ты понимаешь, что это ненормально, то есть шанс покаяться и исправиться. А вот когда ты не видишь этого ненормального, вот тогда беда самая большая. Человек не видит. А раз не видит, не может покаяться. Если он не может покаяться, он не может исправиться. А раз не может исправиться, будет жить 30-40 лет, а все остается на одном и том же уровне. Нет результата. Нет исправления никакого. Поэтому я на это сегодня обращаю внимание. И Господь здесь обещает, ибо ярмо, тяготившее его, и жест, поражавший его, и трость притеснителя, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Вот то, о чем я напомнил прежде. Сын дан нам. Что такое дан? И дальше рассуждаю. Дан. А теперь я могу с этим подарком делать что-то. Или принять его, или не принять. Могу дорожить им, а могу не дорожить. Он дан нам. Если было написано, мы ему даны, тогда он делает, что хочет. Но в отношении спасения, в отношении греха, он дан нам. А я уже решаю, принять его спасение или отвергнуть. Послушать его или не послушать. Я несколько раз и вел тему в церквах, и будет так, как было в одни лота. Это определенная тема, где-то на час проповедь. Но я обращал внимание, а сегодня в связи с этим разбором обращаю внимание. Когда Бог вывел Лота из Содома, кстати, он не хотел идти, ангелу за руки взяли и вывели, вытянули, короче говоря. И Господь говорит Лоту: спасай душу твою, не оглядывайся назад, первое условие, не останавливайся в этой окрестности и спасайся на гору. И Лот говорит: нет, владыка. Для меня эти два слова, которые стоят рядом, они, не должны стоять рядом. Ну как, владыка? Это уж владыка. И как владыке можно нет говорить? Но говорит, нет, владыка. Сын дан нам, спасение дано. Можно сказать, нет, а я его не хочу. И там дальше Лот продолжает. Ты, говорит, мне явил великую милость. Ты, говорит, дал мне благодать. Ты вывел меня из Содома, но на гору я спасаться не могу. Я не успею. Я вот этот маленький щегор побегу. И Бог поглядел, он говорит, беги. И вы думаете, он там жил у щегоры? Вы помните историю? Он побежал на гору и в пещере жил. Он жил у пещеры. Как сегодня некоторые христиане воскресные, на целую неделю в пещеру, а на воскресенье вылезут на один день с пещеры. Потом опять в пещеру, и опять никого нету. И опять вылезли, и опять в пещеру, и опять никого нет. А там наделали дело, таких врагов нажили, что всю жизнь были врагами. В пещере ничего доброго не будет. Я думаю, что сегодня тоже многие в пещеры не на разборы. А я не думаю, что все заняты. Да, я понимаю, да, отдохнуть надо. Я тоже не всегда бываю в собраниях. Мне надо, чтобы в собрании, мне надо что-то. Я же когда появлюсь, заставят же проповедовать. Мне же не разрешат сидеть. Потом я вынужден дома почитать сам, чтобы после пришел. Ну, но такая уже судьба. Надо хочется посидеть. Думаю, ну заставят же. Ну, а пустое говорить, что уже буду дома сидеть. Может, когда-нибудь, когда на пенсию пойду, когда уже говорить не смогу, наверное, буду проходить чаще. А пока что, ну, никуда не денешься, появляешься, то надо, чтобы что-то имел. Но я не думаю, что у всех так сегодня. Но многие сегодня в пещерах своих. И одна из причин очень бояться света Божия. Наделали столько делов, я не раз говорил. Одни, значит, боятся Бога, бегут в собрание, молятся, а другие боятся Бога из собрания скорее. Одни боятся Бога, бегут на молитву, а другие боятся Бога, бегут с молитвы. Как бы Бог что-нибудь не открыл. Вот, о, не хожу, там что будет сосуд, о, не-не-не, я туда не пойду. Я туда. Они Бога боятся. Так вот, бояться Бога правильно, надо идти. А не бояться Бога, бежать от Него. Это неправильный страх. Поэтому я хотел бы, чтобы, ну, больше так не было. Чтобы мы, боясь Бога, и шли пред лицо Его. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Что Господь сегодня... С чем это сегодня связано? Сын дан нам. Конечно, спасение нам совершено. Уничтожение наших грехов совершено Господом на большом огне там, на Голгофе. Это был огонь страданий. Это был огонь страданий. Дорогая цена заплачена, чтобы сжечь грехи наши. Вы помните... Такая температура, кажется, 21-й псалом. Я точно не помню, могу ошибиться номером, но там написано: «Сердце мое растаяло во мне, как воск». И вы помните, когда израильтяне манну собирали, то эту манну варили в котле. Помните? Варили в котле. Толкли в ступе. Христос как манна, его тоже толкли как в уступе и жарили как на огне. Но смысл в чем заключается? Господь хотел этим огнем и своей смертью впоследствии уничтожить наши грехи, одежду нашу. Праведность наша, как запачканная одежда. Говорит, и эта одежда обогрена кровью. Когда люди в духовном смысле слова кровь проливали, да не только в духовном, даже в физическом часто люди каются, те, которые кровь проливали очень много. И эту одежду, это грех, сжечь надо. Но чтобы сжечь, надо, чтобы человек сбросил эту одежду. Пришел ко Христу и сказал: Господи, прости меня, я больше не хочу ходить так. Иначе сгоришь вместе со своей одеждой. Говорит, Бог не пришел, чтобы сжечь нас, погубить нас. Он пришел сжечь одежду. Но если ты не хочешь раздеваться, то будешь брошен вместе с одеждой туда. Вот почему сегодня так звучит интересное место. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь нас благословил настолько в сегодняшний день, чтобы мы поняли, что если надо сбросить какую-то одежду, давайте ее сбрасывать. Иначе однажды Господь, придет время, будет уничтожать весь грех, убирать с земли. И если не расстанешься со своей одеждой, то будешь брошен туда вместе со своей одеждой. И вот вина твоя. Бог пришел, Иисус Христос, одежду сжечь и обувь обогренную кровью, но не тебя самого. Но если не расстанешься со своей одеждой, то будешь туда же брошен. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Я не буду оставаться на каждом из этих имен. Это все имена Господа Иисуса Христа. Он и чудный, он и советник, его советы верные, крепкий, отец вечности. Потому что время пришло, из вечности выделено. А вообще Бог вечен, и вечность существует. А время нам дано, как милость Божия для человечества. Люди измеряют время по-разному, я не знаю как. Я не физик, не философ, я вообще с их точки зрения не знаю, что такое время. Но я знаю, что время – это милость Божия и благодать Божия. Когда человек согрешил, то Бог для того, чтобы человек не жил вечно в мучениях, он ввел понятие «время», выделил его из вечности как милость. Адам мог сразу не понять, что это милость, когда он согрешил, и сразу Бог его выгнал, написано, из рая. Кажется, ну, это так строго, жестоко, один раз и выгнал из рая. А между тем, это была милость Божия. И поставил Херувима охранять дерево жизни, чтобы Адам, знающий добро и зло, но уже склонившийся на сторону зла, не мог подойти к дереву жизни, вкусить от него, и чтобы не стал жить вечно. Представьте себе, что сегодня некоторые люди, которые не знают Господа, настолько трудно живут на земле, что кончают жизнь самоубийством. И вдруг кусили от дерева жизни. Спасти человека невозможно. Вы сегодня можете узнать судьбу человека на одержимых поглядеть, которые в всех больницах, которые сегодня неуменяемые, что они делают. Это такая судьба была человечества. Бог просто все мне допускает, чтобы люди увидели, какая их судьба могла бы быть. Поэтому Бог, знаючи, что человечество будет размножаться и будет иметь такую судьбу, не захотел, чтобы они жили так. И взял сразу, выгнал Адама, а Христу предъявил пострадать за Адама. А для этого было выделено понятие «время». Чтобы во временной жизни он мог избавить человека от греха, приобрести необходимую святость и войти в святую вечность. Поэтому время – это милость для человечества. Это благодать. А теперь давайте оценим, как мы используем эту благодать и на что, и для чего. Я со своей колокольни, со своей точки зрения, знаючи, на что я употребляю время, а вы со своей стороны посмотрите, на что употребляете благодать, время, данное как благодать, для чего? И я думаю, не ошибусь, а вас, может быть, это не о вас будет сказано, но для всех людей на земле уделено время. Они его обратили в повод к распутству. Почему Господь и сказал, чтобы, говорить, благодать Божия не послужила поводом к распутству или поводом к угождению плоти? Сегодня две эти причины владеют человечеством – угождение плоти и распутство. Так люди используют время, благодать и милость, которые Бог для них выделил. Я думаю, что с сегодняшнего дня мы не будем убивать время. Не знаю, как убить время. Вы такое слышали выражение? Слышали. Убивают время. А между тем, это одна из благодати, части Божьей, которая всем принадлежит. И верующим, и неверующим. расам, национальностям, без разницы, уделено время. Поэтому пусть Господь поможет нам вот это время использовать так, как положено, чтобы впоследствии опять войти в вечность святую. Поэтому давайте не будем думать, что Бог жестоко наказал, когда выгнал Адама из рая, а его помиловал, если рассмотреть все глубоко, чтобы он не кусил от дерева жизни и не стал жить вечно. Это была великая милость в отношении Адама. Князь мира. Умножению владычества и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. Равно, как и нет предела нашему освящению. Сколько бы мы ни жили на земле, что бы с нами ни происходило, у Господа одна цель – освятить. И этого потолка мы никогда не достигнем на земле. Даже в вечности будет определенный уровень святости. Вы помните, что были 144 тысячи, которые ходили со Христом. Не знаю, это символическое число. Или это 144 тысячи, которые пели песнь, одну песнь Агнца, помните? И никто из всех остальных миллионов не мог этой песни петь, кроме их. Это были люди, которые достигли более высокой степени святости, чем все остальные. И там так и написано. Они следуют за Иисусом, куда бы он ни пошел. И этой песни, которой никто не мог научиться, кроме всех 144 тысяч, искупленных от земли. Церковь ли это таким языком символическим изображена, или это особые люди, я не знаю, не могу ничего сказать. Но знаю одно, а разница там есть в духовном возрасте и в святости. Поэтому пусть Господь благословит нас не думать, что уже освятились и больше некуда освящаться. Это самое худшее, что только может прийти в голову. Я уже освятился, уже более освящаться. Я говорю, да, ты уже освятился, точно. Если ты уже думаешь, что освятился так, что святее, чем другие, то уже точно освятился. Уже будет назад, видно будет, как ты освятился. Поэтому в этих вопросах нет предела. Как нет предела и владычеству Господа в нашем сердце и на престоле Давида. Царствие его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Судом. И первое, что Господь сделал, он осудил грех. И это нормально. И когда читаем 12 главу Евангелия от Иоанна, там написано: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». То есть судом Господь остановил разрушительную работу дьявола. Начал строить церковь. И если бы Господь не вмешался в Иисуса Христа, то помните, что написано? Если бы Господь не оставил им небольшого остатка, то мы были бы как Содом и уподобились бы Гоморре. А под остатками имеется в виду Господь Иисус Христос, который как семя пришел, чтобы остановить беззаконие. И сегодня через церковь осоляется мир. Иначе он давно был бы уничтожен, как Содом и Гоморра, Адма и Шеваим, и как первый мир был бы уничтожен. И только ради церкви сегодня Господь сохраняет мир. Как только церковь будет построена, начнется суд, большое уничтожение. И написано, что я сделаю то, что люди будут дороже золота и золота Офирского. Немного останется, будут приходить на поклонение в Иерусалим, и народ израильский, все остальное будет уничтожено. Там дальше опять будет развиваться история. Вы знаете, после тысячи лет, наверное, за тысячу лет, земля тоже наполнится немало. Но там дальше опять будет отступление, когда дьявол будет. То есть Бог покажет миру, что без него люди не способны. Как только будет спущен с привязи этой, начнут опять обольщат народы, и опять будет то же самое. Ну, а во время великой скорби Бог покажет, как люди жили бы, если бы Бог не вмешался, не увел время в обиход. Вы помните это выражение? Люди настолько будут страдать, будут искать смерти и не найдут ее, потому что смерть убежит от них. И это будет дано для того, чтобы люди своими глазами увидели, что было бы, если Бог не вмешался, какая была судьба людей под руководством дьявола. Это будет сделано во время великой скорби. И отнимется смерть. Потому что если бы Адам кусил от дерева жизни, он уже умереть не смог бы. Он под руководством, под командой дьявола жил бы все время. И Бог это покажет во время великой скорби. Когда люди будут искать смерти и не найдут, ибо смерть убежит от них. Вот пусть Господь сегодня благословит нас, пусть поможет нам уже на более глубоком уровне благодарить Бога за спасение, которое Он дал нам. Пусть поможет более дорожить временем, которое мы имеем, и никогда не думать, что Бог что-то сделал очень резко, жестоко, наказал сразу Адама. Он просто в Адаме помиловал и всех нас, за что слава Ему и благодарение. Да придет благословение Божие в наши сердца. Аминь.